Глава 4. Настя. «Кристина Семёновна!» — начала я сбивчиво и, зыркнув на дверь ванной, затараторила. «Это не то, что вы подумали, я просто уснула и...» А потом он пошел в душ. Приблизившись, пророкотала она и, скользнув мимо меня взглядом, засопела. «Ты закладку спрятала. Ах ты, зараза мелкая!» «Какую закладку?» — опешила я. И, обернувшись, нашла взглядом торчащую из-под подушки картонку. Нагнувшись, взяла в руки и, протянув начальнице, буркнула. «Вот!» «Что вот?» Рявкнула она и, выхватив закладку, ткнула мне ее в лицо, гневно добавив. «Телефон там мой, дура! А ты, дрянь такая, ее спрятала!» «Я не знала!» Попятившись, начала я оправдываться. «Идем-ка!» Оглянувшись на дверь ванной, позвала она и, схватив меня за руку, потащила из палаты. Увлекая по коридору, заволокла меня в процедурный кабинет и, пошарив в полке с медикаментами, скомандовала. «Значит так, сейчас ставишь ему утренний укол и говоришь, что больше не появишься. Но сессия, мол, началась», — оборвала она. «Я еще даже не поступила, и он же может... Ну скажи, что к вступительным готовиться будешь», — снова перебила Кристина Семеновна. И, сунув мне в руку флакон с антибиотиком, ампулу с анестетиком и шприц, рявкнула. «Все, не спорь. Вот все для укола. Иди ставь, и чтобы на глаза мне больше не попадалось». «А как же смены?» — пролепетала я в ужасе, боясь услышать, что уволена. «Будешь на складе какое-то время», — отмахнулась она и, отвернувшись к окну, дополнила. «Ну или в приемном посидишь. Иди давай». Подойдя к раковине, я быстро вымыла руки и, захватив все, что надо, направилась к двери. Но, заметив кое-что, остановилась. «Ты еще здесь?» — обернувшись, заворчала начальница. «Это не тот препарат», — демонстрируя ампулу, сказала я и, закусив губу, напомнила. «У него в карточке для разведения антибиотика другой анестетик прописан». «Да какая разница, чем разбавлять?» — фыркнула она и, нахмурившись, пророкотала. «Ты бы не спорила, пока я добрая, а то придумаю для тебя еще. Уже иду». Обреченно вздохнула я и, выскочив из процедурного, поспешила в вип-палату. Сергей, сидя на кровати, вытирал влажные после душа волосы и при моем появлении уже привычно расплылся в улыбке. «Ванилька, я уж думал, ты сбежала». «Почему не разбудили?» Нахмурившись, упрекнула я и, понизив голос, пожаловалась. «Мне влетело и...» «Из-за меня?» — напрягся он и, откинув полотенце на спинку кровати, пообещал. «Я поговорю с ней». «Нет, что вы!» — помотав головой, запротестовала я и, выдержав паузу, сообщила. «Просто последняя смена, а я не успела дела переделать». «Как последняя?» — опешил Сергей. «Не понял, тебя что, уволили?» «Нет, конечно!» — нарочно беззаботно фыркнула я и, готовя раствор для инъекции, поделилась. «Просто к экзаменам готовиться надо, так что дальше выздоравливайте без меня». «Нет, я не согласен!» Насупился он и, подумав, предложил. «Потребую, чтобы меня выписали, а тебя заберу. Будешь дома меня выхаживать». «Я не могу», — охнула я. «Учеба, работа и... жених! Мы уже, кажется, выяснили, что его нет», — хохотнул он и, предотвращая мое возмущение, успокоил. «Я все решу, обещаю, не пожалеешь». «Да с чего вы взяли, что мне это нужно?» — выпалила я. «Или привыкли, что вам все на шею?» «Не торопись с ответом», — подмигнул Сергей и, приспустив штаны, обреченно выдохнул. «Ставь укол, а потом поговорим». «Да тут и говорить не о чем». Вкатив ему антибиотик, подытожила я и, убирая в карман пустой шприц и ампулы, предупредила. «И не вздумайте говорить об этом с Кристиной Семеновной. У меня и так из-за вас проблемы, и...» Договорить не успела. Осев на кровать, Сергей схватился рукой за шею и, судорожно хватая ртом воздух, начал хрипеть и прямо на глазах покрываться пятнами. «Сергей!» — подскочив, потрясла его за плечо. Поняв, что происходит, нажала кнопку вызова и пулей вылетела из палаты, вопя на все отделение. «Помогите! Анафилактический шок! Кто-нибудь сюда! Скорее!» Первой примчалась старшая, а следом прибежал лечащий врач и другие сотрудники. Меня в палату больше не пустили. А когда туда поспешно вошли реаниматологи, я, опёршись спиной о стену, сползла на пол и, закусив кулак, заскулила. Прекрасно понимала, что подобная реакция возникла из-за укола, состав которого я изменила, в обход прописанным препаратом. Не сама, конечно, но... Не могла Кристина Семеновна не знать, что у пациента есть аллергия, ведь обычно это прописывается в карте еще при поступлении. Сделала ли она замену намеренно или просто поспешила схватить первый попавшийся анестетик, непонятно. Но ответственность ляжет на меня, а доказать свою невиновность я просто не смогу. А это значит... Ничего хорошего. «Сидишь? Ревешь?» Выйдя из палаты, напала начальница и, глянув на часы, скомандовала. «Идем как заведующему». «Я не виновата, это же вы мне!» Заикаясь, промямлила я, чувствуя полное бессилие. «Ты еще спорить будешь?» Рявкнула она и, не дожидаясь моей реакции, зашагала по коридору. Поднявшись на ослабевших ногах, последовала вслед за ней. И, подойдя к нужному кабинету, попыталась успокоиться. «Это же не моя ошибка, нужно просто объяснить». Но начальница до моего прихода, похоже, уже успела подготовить почву. Робко постучав, я открыла дверь, тут же поймав на себе гневный взгляд заведующего отделением. Поджав губы, он коротко кивнул, приглашая войти, и снова повернулся к Кристине Семеновне. «Опаздывает. На работе спит. Вот вчера заснула прямо в вип-палате». Не обращая на меня внимания, возмущенно тараторила та. «Назначение не проверяет. И, судя по всему, частенько. Сейчас кое-как откачали пациента, и еще неизвестно, какие последствия». «Понятно», — прервал Михаил Анатольевич и, переведя на меня взгляд, сдержанно спросил. «Анастасия, может, объясните, как так получилось?» «Это не я», — опустив взгляд, заговорила я тихо и, помявшись, пояснила. «Кристина Семеновна просто перепутала». «Да как ты смеешь?» — зашипела старшая и, приблизившись, рявкнула. «Как ты могла не проверить лист назначений? Там же четко написано, что у пациента аллергия и...» «Стоп!» — прорычал заведующий и, обратившись ко мне, поинтересовался. «Укол ставили вы?» «Да». «Назначение проверили?» «Нет, но я не ошиблась, это просто недоразумение и...» «Недоразумение? Где ампулы?» Вмешалась Кристина Семеновна и, бесцеремонно сунув руку в карман моего халата, вывалила на стол шприц, ампулу и флакон от антибиотика. Там же оказалась закладка и ее кольцо. «Я не сама это все», — выпалила я сбивчиво, намереваясь рассказать все с момента пробуждения. Но то, что произошло дальше, вышибло из колеи окончательно. «О, тут и мое кольцо!» — ахнула начальница и, смерив меня взглядом, полным презрения, продолжила. «Я его потеряла, а оно вон где оказывается». «Я не брала!» Не выдержав, я заплакала. Но Михаил Анатольевич нахмурился еще больше. «Анастасия, это ваше?» — спросил он строго. «Нет, но я не... А ведь это не в первый раз, когда у сотрудников пропадают ценные вещи», — гневно сообщила Кристина Семеновна и, уперев руки в бока, усмехнулась. «Но теперь понятно, кто причастен». «Да как вы смеете?» Всхлипнув, возмутилась я. «Ах ты, дрянь неблагодарная!» Взвелась начальница, но заведующий остановил ее жестом. «Жду от вас объяснительные», — распорядился он сухо и, помолчав, добавил. «Анастасия, вы временно отстранены от работы». «Но я же...» «Пока я не приму решение, на работе можете не появляться. И да...» «Не советую пока никуда уезжать».